Глава 15. Серпентарий. «Госпожа Розалин, поясните мне один момент». Марго дождалась, когда Дуэния пристроится рядом. «Мне говорили, что контракт Наира расторгнуть невозможно, но повелитель это сделал. Как такое может быть? И чем мне это грозит?» «Контракт можно расторгнуть только в случае изменения статуса Наиры на статус жены или невесты ледяного мага», — прозвучало лаконично. «А если повелитель меня не выберет?» «Вам будет предложен новый контракт». «Четко и по существу, словно с Гуглом общаюсь», — тихонько шепнула Марго, искоса следя за реакцией Дуэни, которая не последовала. Все то же бесстрастное лицо и спокойный взгляд. «Предлагаю сделать упор на изучение законов и политического строя страны, а не какой вилкой в какое время суток допускается колоть неприятного тебе человека в глаз». «Для леди недопустимо использовать вилку в других целях, кроме еды. Если вам будет докучать во время трапезы равный по положению человек, следует строго напомнить собеседнику, что разговаривать с полным ртом неприлично, и продолжить принимать пищу». «А если этот кто-то будет наш повелитель?» «Если к вам обратится повелитель или высокий лорд, следует отложить столовый прибор, промокнуть губы салфеткой, только после этого ответить на вопрос, а затем не начинать есть, пока разговор не закончится». «Так можно и голодной остаться». «Умеренность во всем, вот девиз благовоспитанной леди». Тут Марго поняла, что благовоспитанной леди ей не стать, и хотела сиронизировать на эту тему, но не успела. Они пришли. «Спина ровная, руки вдоль тела, взгляд в никуда», — скомандовала Розалин, первая входя в столовую. «Проходите на свое место и садитесь, а я сделаю объявление». Марго кивнула и неторопливо осмотрела помещение. Это была та же столовая, где они с Роланом ужинали, но теперь за длинным прямоугольным столом сидели 6 светловолосых девушек. Некоторые лица показались Марго знакомыми. Их она видела у портала, когда возвращалась с прогулки с Лэром Ригардом. Кресло во главе стола пустовало, как и еще 2 напротив и рядом. Марго заметила, что у каждой тарелки стоит квадратная табличка с именем. «Аль Марго, вам сюда». Розалин взяла табличку с места, соседнего с креслом повелителя, и переставила ее на противоположную сторону стола. «Леди, внимательно меня слушаем». Дуэния хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. «Вы здесь потому, что душа ледяных чертогов наградила каждую из вас лепестком власти, а кое-кого и целой ветвью». Марго заметила, как одна из девушек, красивая и надменная пепельная блондинка, снисходительно усмехнулась. Ее руки были открыты, и на внешней стороне запястья красовался рисунок веточки с 3 лепестками. Марго скосила глаза и прочла на табличке ее имя, леди Арвид, а потом, словно невзначай, одернула рукав, пряча свое дерево. «Каждый день повелитель будет встречаться с вами, знакомиться ближе, узнавать и познавать». Девушки захихикали, но Розалин взглядом призвала всех к молчанию. Ее голос звучал четко и строго. «Да, именно познавать. Будущая владычица должна устраивать повелителя по всем параметрам. Некоторые из вас покинут наше общество очень быстро, некоторые задержатся, но у каждой из вас есть шанс растопить ледяное сердце владыки. И помните, женой станет только одна. Но она будет править вместе с мужем, так стоит ли настраивать против себя будущую повелительницу? Поэтому ведите себя как истинные леди, чтобы не пожалеть о потерянных возможностях. Желаю удачи, леди». «Госпожа Розалин, а что среди нас делает Наира?» Одна из блондинок презрительно махнула рукой в сторону Марго. «Повелитель желает сразу же проверить совместимость жены с сосудом?» «Аль Марго такая же невеста, как и вы, леди», — спокойно ответила Розалин. «Обо всем остальном можете расспросить его мажество лично, если он посчитает нужным посвятить вас в свои планы». Все взгляды обратились на Марго. Она тоже с интересом рассматривала конкуренток. Хотя какие они ей конкурентки? Это они хотят выиграть. А ей как раз очень хочется проиграть, чтобы обрести свободу. Ее тоже отметила душа ледяных чертогов? Что у тебя? Листик? Спросила курносая леди, перегибаясь через соседку. Марго прочла ее имя. Романс. Все же отличная идея эти таблички. Главное, чтобы зрение было хорошее, и читать надо уметь. «Скорее всего, почка», — фыркнула ее соседка. «Она же Альтар. Кто в своем уме позволит Альтар править ледяными магами?» «Ты знаешь, за что была изгнана леди Марика?» С ехидной улыбкой поинтересовалась леди Арвид. «За то, что пыталась решать за повелителя, кому быть рядом с ним и в каком статусе. Кстати», — невинно добавила она, — «именно из-за Аль-Марго случился скандал». Все притихли, а Марго шутливо поклонилась леди Арвид. «Эта кобра самая опасная из всего серпентария, и с ней следует держаться начеку». «Леди, доброе утро». В зал вошел Ролан, и девушки, шурша юбками, поднялись со своих мест, склонив головы. «Рад, что вы согласились разделить со мной завтрак. Приятного аппетита». Марго не удержалась и фыркнула. Можно подумать, у них был выбор. Все наперебой стали желать повелителю приятного аппетита, предлагать попробовать то или иное блюдо, словно они готовили его сами. Марго окинула стол взглядом, с удовлетворением понимая, что все приборы ей знакомы, очередность использования той или иной вилки она знает. Знания столового этикета просто возникали в голове, словно она всегда использовала за завтраком по 3 вилки и ножа. Спасибо, Лес, что не придется штудировать толстые тома учебника под строгим взглядом сержанта Розалин. «Сегодня я приглашу на свидание леди Романс», — услышала она голос Ролана и поняла, что ей не нравится то, что он сказал. «Сразу же после завтрака буду ждать вас в парке у фонтана». «Ах!» Марго уткнулась носом в тарелку, чтобы не видеть счастливое лицо первой кандидатки в избранные. Как Марго, так в библиотеку к артефакту, а как Романс, так в парк. Петь романсы. Марго с силой наколола на вилку кусочек желтого фрукта, но так и замерла, не донеся ее до рта. Это что было? Она ревнует? От осознания этого факта к щекам прилил жар. «Аль Марго», — отвлек от панических мыслей голос Ролана. «Как тебе, Асах?» «Что?» Марго подняла глаза и столкнулась со смеющимся взглядом. Тут же вспомнилось наставление Розалин, поэтому она медленно и манерно отложила вилку, так и не попробовав незнакомый фрукт, промокнула губы салфеткой и под одобрительным взглядом Дуэни ответила. «Я с удовольствием отвечу на вопрос, ваше мажество, если вы поясните, о чем речь». Рядом захихикали. Но все смешки смолкли, когда Розалин громко кашлянула. Марго ждала, слегка откинувшись на спинку стула, и наблюдала за всеми. «Интересно. Кем на самом деле является госпожа Розалин? Не Дуэнья точно. Скорее надзирательница или распорядительница. Слишком свободно она себя ведет с владыкой. Слишком легко принимала решения и раздавала указания. Вот и сейчас склонилась и что-то тихо сказала повелителю. Любопытно. То, что ты с таким остервенением только что тыкала вилкой, называется Асах. «Этот орех растет высоко в горах, он смертельно ядовит, если его неправильно приготовить. Малейшее нарушение процесса, и можно умереть в течение 5 ударов сердца. Против него нет противоядия». Марго отодвинула от себя тарелку. «Очень дорогое и редкое лакомство. Наш повар готовит его изумительно. Пробуй смело». «Ну уж нет. Спасибо». Не настолько Марго любительница острых ощущений, чтобы рисковать. Вспомнилось, что, путешествуя по Японии, она была единственной из группы, кто не стал пробовать фугу. Зачем травиться, когда вокруг так много вкусного и безопасного? «Асах подают только в ледяных чертогах», — восторженно пропищала русая худая девушка в бледно-сиреневом платье и первая потянулась к тарелке с горкой коварного угощения. Следом за ней остальные решили попробовать диковинку. Марго и леди Арвид остались в меньшинстве. «Неужели не любопытно?» Ролан положил себе в тарелку кусок мясного пирога и начал есть, продолжая разговор. Осах действительно сложно достать, он растет настолько высоко, что добраться туда невозможно даже при помощи магии. Нам его приносит Кадан. Марго осторожно отодвинула на край тарелки подозрительный орех и ограничилась запеканкой. При этом она заметила, как усмехнулся Ролан. «Ничего, смейтесь, ваше гажество, смейтесь. Вот останется всего две невесты, будете знать». «Ах, ваше мажество! Расскажите, как вам удалось приручить дракона? Они ведь никогда не подчиняются тому, кто слабее них. А правда, что ваш дракон при полете увеличивается в 3 раза? Вот бы посмотреть. А говорят, что они рождаются уже взрослыми. Не рождаются, а их выводят маги жизни». «Ложь», — подала голос леди Арвид. Она, как и Марго, в разговоре участия не принимала. Аккуратно ела омлет с овощами, запивая разбавленным соком. Снежные драконы живут в горах, охотятся на баранов и строго следят за своей популяцией. И если у них рождается больше одного малыша, то младшего они приносят магу, выбирая того, кого считают достойным. «Все так и есть, леди Арвид». Ролан кивнул, бросив на девушку одобрительный взгляд. «У нас 30 лет не было малышей». «До прошлой недели». В тишине многозначительно кивнула леди Арвид, довольная произведенным эффектом. «Ваш род слишком хорошо осведомлен», — задумчиво произнес Ролан, и Марго заметила, как побледнела пепельная красотка. «Мне интересно, откуда об этом стало известно вам, леди Арвид?» «Служанки болтали», — слишком быстро ответила леди. «Врет. Ролан ничего не ответил, но разговор затих сам собой». Невесты тихонько ели, иногда бросая быстрые взгляды на разговаривающего с Розалин владыку. Но вот Ролан наконец сложил салфетку, его тарелка тот же час исчезла. Девушки моментально побросали вилки, и все как одна повернулись к повелителю. Выглядело это так, словно они ждут команды на выход. Марго же потянулась к тарелке с пирожными, но не потому, что ей хотелось, а просто потому, что интересно было, что станет делать Ролан. Встанет, показывая, что завтрак закончен и все свободны? Или будет ждать, пока одна из невест насытится? Ролан ее не разочаровал, он щелкнул пальцами, и перед ним появилась белоснежная чашка, ноздрей Марго коснулся запах шоколада. Неужели? «Лэр Ролан», напрочь забыв об этикете, воскликнула Марго, жадно глядя на чашку. «Это какао? Аль Марго!» В голосе Розалин слышалось осуждение, но Марго отмахнулась от нее. «Это напиток из плодов рожкового дерева», — весело ответил повелитель. «Его зимой пьют пастухи. Он согревает и придает бодрости. Леди обычно предпочитают элитные напитки». «А можно мне попробовать?» Марго даже не ожидала, что так скучает по какао. Ролан согласно кивнул. Она подумала, что он прикажет домушкам, но владыка встал и, обойдя стол, поставил перед ней чашку. Марго благодарно кивнула. Она обхватила теплую чашку 2 руками, сначала с наслаждением вдохнула пахнущий шоколадом аромат и лишь потом сделала первый глоток. Не какао, но очень похоже и вкусно. «Спасибо, но вам придется заказать себе еще 1 чашку, эту я уже не отдам». «Будешь должна, Аль Марго», склонившись к ее уху, довольно шепнул Ролан. «Что-то мои долги только растут». «И это меня радует». В голосе мужчины появились воркующие нотки. «Девушки, вы все замечательные». Он сел на место, но не стал больше ничего пить. «Сейчас, глядя на Аль Марго, я вспомнил одного забавного водяного зверька». Марго от его слов чуть не поперхнулась. Она с негодованием посмотрела на безмятежного владыку, а он продолжил, глядя на леди Романс. «А с каким зверем ассоциируете себя вы?» Ему на самом деле интересно, или он просто тянет время, чтобы Марго могла спокойно допить напиток? От мысли, что Ролан заботится о ней, стало теплее на душе. Но Марго тут же напомнила себе, что ей нужно завалить испытание и обрести свободу, а не радоваться знаком внимания от этого ледяного деспота. «Я похожа на кошечку, такая же ласковая и нежная», — промурлыкала Романс. «А я трудолюбивая, как пчелка», — дождавшись, когда на нее посмотрят, высказалась одна из невест. «Я вышила эпическое полотно для нашего храма всего за 3 месяца». Следующая была быстрая, как лань, еще одна гибкая, как змея. Леди Арвид не скромничала и заявила, что она умна, как дельфин. Не парад невест, а зоопарк. Когда дошла очередь до Марго, она едва сдерживала смех, прикидывая, какие шаржи нарисует, как только у нее в руках окажется карандаш, и обязательно преподнесет в подарок владыке, чтобы любовался. «А вы, Аль-Марго?» Из задумчивости ее выдернул голос Розалин. «Собака на сене», — не думая, сообщила Марго, отставляя пустую чашку. «Почему?» — удивилась Дуэнья. «Потому что сама не ам и другому не дам. И думайте, что хотите». Но, похоже, Ролан подумал все правильно, потому что взгляд его искрился самодовольством, а рука, лежащая на столе, ласково гладила ножку бокала с соком. При этом он не отрывал взгляд от лица Марго, и от этого намекающего жеста девушку бросило в жар. Ролан удовлетворенно усмехнулся и, наконец, покинул своих возбужденных невест. «Леди, внимание!» — призвала к тишине Розалин. «Леди Романс может идти собираться на свидание. Аль-Марго идет на занятия с Лэром Тарином, остальные выслушайте свое расписание. Сейчас 2 часа рукоделия, прогулка в парке. Обедать будете в своих покоях. В 5 часов вечера за вами придут. Повелитель хочет провести ритуал сегодня». «Какой ритуал?» — спросила Марго, и на нее посмотрели с удивлением. «Ритуал временного вступления в род повелителя», — спокойно объяснила ей госпожа Розалин. «До тех пор, пока владыка не выберет невесту, вы все будете под его защитой». «К чему такая спешка?» — недовольно спросила одна из леди. «Потому что совет старейшин дал повелителю 10 дней на принятие решения». Розалин строго посмотрела на претендентку. «Если вас не устраивает, лично вы можете отправиться домой немедленно». Все резко замолчали и гуськом потянулись следом за сержантом в юбке к выходу. «А простая Дуэнья имеет право принимать такие решения?» — тихонько спросила Марго у леди Арвид, когда они вышли из столовой. «Простая Дуэнья?» — жестко усмехнулась девушка. «Она сводная сестра отца повелителя, воспитательница обоих лэров Оукхен и подруга леди Ганновера. Сколько же ей лет?» «Много. Но оба лэра ее обожают, поэтому поддерживают». «Магии?» «Не золотом же». Пожала плечами леди и ушла с остальными невестами. А Марго отправилась на первое в своей жизни занятие магией. Но даже это, несомненно, интересное приключение не могло задушить грустные мысли. Через 10 дней Ролан должен жениться. Зараза. «Лэр Тарин ждет в библиотеке». За спиной незаметно выросла высокая фигура знакомого воина. «Провожу». «Ты теперь постоянно будешь за мной ходить?» — доброжелательно поинтересовалась Марго, оглядываясь через плечо на строгого мужчину. «Герцог приказал не выпускать одну стрекозу из поля зрения», — улыбнулся воин. «Так что, если решите сбежать на свидание, госпожа невеста, предупредите, чтобы маги отряд не посылали». «Договорились», — покладисто согласилась Марго. «Если решу сбежать, возьму тебя с собой. Кстати, я Аль-Марго. А как к тебе обращаться? Яр-воин?» «Мое имя Винсент». Бородатый, с выбритыми висками и туго заплетенными в косицу светлыми волосами, голубоглазый, с грубыми чертами лица и шрамом на щеке, он до боли в сердце напоминал Марго о покинутом мире. «Ты похож на викинга». И, увидев вопросительно приподнятые брови, она добавила. «Это воинственный северный народ. Мореплаватели, забияки и воины». «Никогда таких не слышал». «Это сказка», — вздохнула Марго. «Теперь уже сказка, которую я буду рассказывать своим детям». Воин покосился на нее, но ничего не сказал. Больше они не разговаривали. Винсент остался ждать у двери библиотеки, а Марго зашла в знакомое помещение. Лэра Тарина она нашла в небольшом алькове. Он сидел за заваленным бумагами столом и читал толстый потрепанный том в белом переплете. «Марго!» — улыбнулся целитель на приветствие. «Я нашел кое-что по магии Альтар, но для полноценного обучения этого мало. Смотри». Дождавшись, когда Марго сядет рядом, он ткнул пальцем в открытую страницу. «Магия эфира, по-нашему магия желания, это самая древняя магия, не относящаяся ни к одной из стихий. Она берет начало в материи мира. Самая сложная магия из всех известных. Ее сила напрямую зависит от личной силы и знаний чародея. Ты ограничена лишь собственными знаниями и умениями», — печально закончил он. «Что не так?» «Сила заклинания равна силе вложенной энергии. Никаких стандартных формул, никаких рун, никаких плетений. Все, что тебе необходимо, — это собственная сила и четкое понимание, чего ты хочешь достигнуть. Чтобы научиться владеть магией эфира, нужны годы, но когда ты освоишь ее, то предела у тебя не будет. Ты будешь ограничена лишь моралью и собственным резервом». «Не слышу радости в вашем голосе», — пошутила Марго, рассматривая рисунок человека в балахоне. Судя по торчащим ушам и длинным косам, достающим до щиколоток, это был Альтар. «Боюсь, в этом мире не найдется для тебя учителя», — вздохнул Лэр Тарин и выставил на стол маленькую чашку и термос. «Но я дам тебе основу. Начнем с того, чему у нас учат детей — самоконтроль, медитация, обращение к источнику силы внутри себя». Целитель налил в чашку темно-бордовый тягучий напиток. Запахло пряностями и медом. «Знакомый запах», — Марго вдохнула аромат. «Так пахло горячее вино, которым меня угощал Лэр Ригард». «Всего один общий ингредиент», — довольно улыбнулся маг. «Но самый ароматный — высушенные ягоды морозки». Он протянул Марго чашечку. «Выпей, это поможет концентрации». Марго осторожно пригубила, пробуя напиток на вкус. Терпкий, горьковатый, с привкусом йода. Она в три глотка выпила неприятную микстуру и вернула чашку целителю. Лэр Тарин взмахом руки очистил посуду и убрал в сумку. «Тебе ведь известно, что такое медитация? Вас должны были обучать в пансионате». Марго кивнула. Ей это было известно, она 4 года йогой занималась. «Тогда сядь удобнее, постарайся прикоснуться к своему источнику, раскрыть его, познакомиться». Голос целителя звучал медленным речитативом. «Действуй плавно, медленно, полностью сливаясь с внутренним миром, зачерпни немного энергии». Он еще что-то говорил, а Марго уже погружалась в состояние полузабытия, полусна. Только удивленно мелькнул и исчез вопрос, почему у нее сразу получилось. Так ведь не бывает. Действие напитка? «Марго!» — встревоженный голос Лэра Тарина донесся издали. «Марго, я сказал прикоснуться к источнику, а не покидать тело. Это очень опасно. Что за непослушная девчонка? Очнись!» «Исчезни, дрянь!» Одновременно с ним прошипел в ушах женский голос, и Марго, как попавшую на крючок рыбу, выдернула из тела и отшвырнула в черный туман. «Мамочки, где это я?» Она оглянулась, точнее, попыталась оглянуться, но вокруг была непроницаемая тьма. «Так, Марго, без паники». От страха она начала разговаривать вслух. «Я призрак?» Пощупала лицо. Оно ощущалось теплым и живым. «Не похоже. И что делать?» «Лес!» Заорала она, но голос утонул в вязкой тишине. «Давай, милый Альтар, рассуждать логично. Раз я мыслю, значит, я живая. А раз я живая, значит, выберусь. Как там говорил Лэр Тарин? Магия желания, эфир, источник, уровень Бога. И это все, между прочим, про меня. Пожелать, зачерпнуть из источника, сказать абракадабра, взмахнуть волшебным посохом и...» Марго нервно захихикала, шаря руками вокруг и медленно продвигаясь вперед, а потом резко остановилась. Ей показалось, что она слышит певучий зов рыськи, высокий, чистый, как звон струны. Следом за ним пришла волна спокойствия. Марго прикрыла глаза, чтобы не пялиться в темноту, и глубоко вдохнула, а потом потянулась на голос, ощущая, как в районе желудка растекается жар. От неожиданности она распахнула глаза и, опустив голову, увидела ярко-зеленое пламя, вырывающееся из солнечного сплетения. «Это источник?» «Теперь ясно, от чего я все время хочу есть», — пробормотала ошарашенно. «Оно же все сгорает». «Так, зачерпнуть и пожелать». Она нерешительно, с опаской протянула руку и коснулась тела, пламя ласково обвило ладонь, делясь энергией и силой. А Марго, прикусив губу, сосредоточилась на ощущениях. Легкая щекотка, тепло, свет, извиняющий на высокой ноте голос Рыськи. «Хочу домой!» Она сжала кулаки. И только когда тьма начала светлеть, запоздало поняла, что домом может быть любой из двух миров. Но магия принесла очередной сюрприз. Не успела Марго испугаться, как тьма рассеялась, и она шагнула на порог знакомой резной беседки, в которой ее уже ждали.